На других тренируй показное жеманство. — Прости меня, — встала Зина. — Вон! Через некоторое время, успокоившись, Витек маленький заглянул к брату. — Я порвал с Зиной, — сообщил он. — Правильно сделал, — поддержал его брат. — Давно хотел тебе сказать, она не нашего поля ягода. — Попользовался сам, передай товарищу. Витек маленький не стал уточнять, как далеко зашло его пользование. Брат бы не поверил или, того хуже, посмеялся бы над ним. — Не советовал бы тебе очередь занимать, — цинично усмехнулся он. — Дешевка. Я хочу, чтобы все ее проекты рубились на корню. Но она неплохо начала. Плевать, я ее в грязь втопчу, а ты мне не мешай, как скажешь. Для Зины настали черные дни, и ночи были не краше. Глава вторая. Равенский ждал, какие ходы сделает Петров, но тот ничего не предпринимал. По данным наблюдения, возился с детьми, ездил с ними за город, встречал после школы, водил в зоопарк. Он не выказывал желания объясниться или приехать в класс, не задавал вопросов, не просил разъяснений, не стремился к дружескому общению. Один, без Зины, навестил Потапыча и Людмилу. Равенский внимательно вглядывался в лицо компаньона на следующий день. Никаких следов паники. По словам Потапыча, они просто посидели, выпили вина, поболтали. Но упреки друга, что ж ты, сволочь, нам такую катавасию устроил, Петров только отмахнулся, забудь. Потапыч отходчив, быстро забрал назад свои проклятия. Вот тюфяк. Юра боялся поверить в то, что все обошлось. Слишком гладко получалось, и никаких сведений, где пропадал Петров, найти не удалось. Паспорт он объявил как утерянный и теперь получал новый. Сведения поступали от Лены, возобновившей тесную дружбу с Зиной, но супруги Петровы пребывали в состоянии холодной войны, и от жены информатора толку было немного. Петров умело маскировал свою активность. Он нанял юриста, адвоката из бывших оперов, подкрепил секретность высоким гонораром, поручил собирать материалы. Внучка юриста ходила в ту же школу, что и близнецы. Условившись о встрече, Петров и адвокат приходили в школу пораньше, в каморке за актовым залом обсуждали дела, на людях делали вид, будто незнакомы. Расследование началось с выяснения абонента сотового телефона, номер которого подслушал Петров. Телефон был оформлен на загадочного Каблукова, но оплачивался со счета Лены Равенской. Если бы Лена платила наличными, никакие взятки и связи не помогли бы на нее выйти. Но Лена, наверное, давно не держала в руках бумажных рублей. Она допустила ошибку. И у Петрова исчезли последние сомнения. Он радовался тому, что легко с первого взгляда нашел предателей, и проклинал судьбу, потому что ими оказались старые друзья. Перед Петровым стоял выбор — довериться Потапычу или нет. Иметь его в союзниках, и половина дела, считай, сделана. Но Потапыч невольно играл в другой команде. Замешан его личный интерес. Он может с энтузиазмом броситься помогать, а потом в ответственный момент Равенский ловко его обработает. Петров и не заметит. Лучше не рисковать. С Потапычем сыграли в темную. Петров решил поступить так же. Но нужен был свой человек в классе. После долгих раздумий Петров остановился на Денисе. Родственник, контакты с ним не вызовут подозрений, порядочный человек, во всяком случае, никогда не был замечен в подлых поступках, незаметный трудяга, далекий от корпоративной политики. Денис слушал рассказ Петрова, как слушают сюжет детективного романа, тем более занимательного, что действующих лиц он отлично знал. Приключенческую литературу Денис поглощал тоннами. С тоской думал о том, что в его спокойной и размеренной жизни никогда не случится ничего подобного. И тут к нему в руки плыло фантастическое приключение. Он вызвался помогать Петрову раньше, чем тот попросил. Возбужденно заговорил. «Рассчитывай на меня. Да-да-да, скажи, что нужно сделать?» «Не спеши», — остудил его пыл Петров. «Ты должен отчетливо понимать, это не киношные забавы, все взаправду. Когда речь идет о больших, очень больших деньгах, люди не за игрушечные пистолеты хватаются, а за настоящие. И они отлично знают, как прижать нас к ногтю, угрожать детям и женам, например. Валю с дочкой отправлю к родным в провинцию», — лихорадочно планировал Денис. «Я что сам должен буду сделать?» «Украсть документы и пленки. Я тебе подробно объясню, как это сделать».